Здесь остались лишь зола и сажа. Железобетонный, обугленный остов. Грязь и мусор между прутьев и панелей, где живет лишь крысиное эхо. Здесь остались наши радужные окна, хруст осколков под ногами. Здесь осталось наше трепетное счастье на моих исколотых предплечьях. Почему, за что воспоминания забирают самых преданных, любимых? Я остался неприкаянным, бездомным ветром, а со мною только ночь без тебя. И ледяное небо, черное, беззвездное, пустое, навсегда пропиталось белой горечью дыма. Пустое.